День первый. 6:23. В 25 километрах от аэропорта Домодедово. Очевидно, оба не любили лишних слов, так как сидели в автомобиле, почти не разговаривая, ожидая, когда, наконец, появятся нужные им люди. Машина стояла на проселочной дороге недалеко от леса. Со стороны шоссе ее не было видно, и в предрассветной тишине Рено казался лишь деталью пейзажа. В половине седьмого утра, когда солнце уже поднялось над горизонтом, послышался, наконец, шум подъезжавшей машины, и появилась «Волга» белого цвета, в которой, кроме водителя, находились еще два пассажира. «Они», — сказал сидевший рядом с водителем Рено мужчина, кивая в сторону «Волги». Второй, не произнеся ни слова, вышел из автомобиля, ожидая, когда «Волга» приблизится. Она остановилась в 20 метрах от него, и ее водитель, увидев стоявшего на дороге человека, быстро вышел и поспешил к нему. Незнакомцу на вид было лет 45. Коротко подстриженные седые волосы, резкие черты лица, брезгливое выражение, тонкие губы, проницательные темные глубоко посаженные глаза, словно сделанные из стекла, и существующие как бы сами по себе. Короткая темная куртка, темные брюки, темная рубашка. Если бы приехавшие могли обойти его сзади, то наверняка заметили бы у него пистолет, закрепленный в кобуре под курткой с правой стороны. Пистолет имел непропорционально длинное дуло, и только профессионал мог догадаться, что на него надет глушитель. Водитель «Волги», подходя к нему, оглянулся на своих пассажиров, оставшихся в машине. «Приехали», — сообщил он, тяжело дыша. «Они немного задержались. Где ты их взял?» «У станции метро, как вы говорили. Надеюсь, у тебя хватило ума подождать, пока они подойдут к твоей машине?» «Конечно!» — выдохнул водитель и торопливо добавил. «Все в порядке!» Словно опасался, что ему не поверят. Водителю было лет 35. На небольшом покатом черепе у него росли редкие волосы. Несмотря на довольно прохладную погоду, он все время потел, словно ему было жарко, или же он боялся стоявшего перед ним человека. Второе предположение было, пожалуй, ближе к истине, так как он испуганно следил за выражением лица Седовласова. Но тот как-то неопределенно кивнул, сделав знак остальным пассажирам подойти. Двое подошли молча, лишь кивнув в знак приветствия. Все было обговорено заранее. На обоих были темные костюмы и голубые рубашки. Лица одинаково упрямые, какие бывают у жестоких и недалеких людей. Они подошли и застыли в 3 метрах от седовласого незнакомца, которого, очевидно, знали в лицо. Еще они знали, что тот не любит лишних слов. «У нас все готово», — доложил один. «Весь груз в машине. Вчера еще раз все проверили. Он выезжает на работу обычно в 9:30. В 8:00 мы будем на месте». «Хорошо», — кивнул седовласый. «Но всего один выстрел, и наверняка. Подъедете на своей машине, потом бросите ее в переулке, как договаривались. А Марик заберет вас на другом конце улицы. У вас будет 4 минуты, ровно 4. «Мы помним», — сказал один из них. У обоих были характерные азиатские лица, широкоскулы, с мешками под узкими глазами. «Где машина?» «Уже стоит в гараже». «Сейчас 7:30, — посмотрел на часы седовласый. «Успеете до 8? «Конечно, успеем. До гаража 30 минут, еще 30 минут до его дома. У нас в запасе 30 минут». «До свидания», — кивнул седовласый, и все трое вернулись к «Волге». Он смотрел, как они садятся в автомобиль, как автомобиль разворачивается и отъезжает. Подождав еще минуту, пока «Волга» исчезла в утреннем тумане, седовласый пошел к своей машине. Сквозь темные стекла «Рено» никто из приехавших на «Волге» так и не смог увидеть находившегося там пассажира. «Все в порядке», — бросил седовласый, усаживаясь за руль. «Вы им доверяете?» — спросил пассажир, все время, пока шел разговор, наблюдавший за приехавшими. «Я никому не доверяю», — хмуро ответил седовласый. «Но это лучший материал, который удалось отобрать». Его собеседнику на вид было не больше 50. Лысоват, с крупным мясистым носом, полными щеками, маленькими крупными глазами-буравчиками, спрятанными за большими стеклами очков. «Разве можно таким типам поручать столь важное дело?» — недовольно спросил он. «Конечно, полковник, это ваше личное дело, но лица у них как у настоящих головорезов. Они бывшие уголовники, — небрежно бросил полковник. Их лица меня не особо интересовали. Я отобрал самых лучших. Надеюсь, — кивнул пассажир. «Извините, что я вам еще раз напоминаю, полковник, но все нужно решить сегодня. Обязательно сегодня!» «Это вы мне уже говорили». «Да, да, простите, но это очень важно!» Полковник кивнул и, оглядевшись, плавно тронул автомобиль с места. «И еще», — торопливо добавил пассажир, чуть запнувшись, «думаю, вы предусмотрели вариант на случай, если их схватят? Меня они, конечно, не могли видеть, и все-таки. Надеюсь, вы понимаете, как важно их молчание. В ФСБ умеют допрашивать. Они справятся», — кивнул полковник, выруливая на дорогу. «Может, пару выстрелов они и успеют сделать, но их могут схватить. Что тогда?» «Нет», — ответил полковник, — «не могут. И не забывайте, что у них есть обратные билеты в Киев на сегодня. После операции они не должны оставаться в городе». Пассажир снял очки и протер стекла неизвестно откуда появившимся у него большим носовым платком. «Вы помните все детали операции?» «Не помню», — ответил полковник. «Вы сами говорите, что в ФСБ работают не дураки. Думаю, эту парочку нельзя отпускать в Киев. Откуда они могут вернуться к себе на родину?» «Что вы хотите этим сказать?» — спросил пассажир, торопливо водружая очки на прежнее место. «Насколько я вас понял, в любом случае все должно быть решено сегодня». «Вы не знаете, убить любого человека достаточно легко», — продолжил полковник. «От профессионального убийцы не защитит ни одна охрана в мире, но главное не это. Убить политика — не проблема. Убить известного политика тем более не проблема. Важнее другое. Кого подставить в качестве убийцы? Трудно найти убийцу, которого можно было бы подставить и показать обычным людям. Именно это самое сложное в нашем деле». «Это ваши проблемы, господин Слепнев», — быстро пробормотал пассажир. «Мне они не интересны». «Конечно», — усмехнулся полковник. «Мои. Именно поэтому вам не нужно беспокоиться. Эти двое умеют стрелять, судя хотя бы по их лицам, которые вам так не понравились. А ничего другого от них и не требуется». «Извините», — с тревогой произнес собеседник, — «но сохранение всей операции в тайне — первейшее условие нашего с вами договора. Вы их предупредили об этом?» «Все сохранится в тайне», — угрюмо ответил полковник. «А кто именно будет стрелять, не так важно. Я искал по всему бывшему Союзу, просил найти двух опытных стрелков, не очень известных в Москве. А насчет тайны? Не беспокойтесь. Там все будет идти по плану. Стрелки и дня не проживут после выполнения задачи». В салоне наступило молчание. Одна секунда, вторая, третья. «Что вы сказали?» — медленно спросил пассажир. «Я пошутил», — мрачно ответил полковник, глядя прямо перед собой. «Да», — быстро кивнул собеседник. «Конечно же пошутили. Теперь я вас понял». Седовласый вел машину осторожно, не спеша. И мимо поста ГАИ они проехали на скорости 70 километров. «Не опоздаем?» — спросил пассажир, взглянув на часы. «Нет», — ответил полковник, — «приедем даже раньше. Билеты уже заказаны, и места в первом ряду гарантированы. Нужно только успеть пересесть в другой автомобиль». Пассажир нервно дернулся. Он хотел было возразить, но передумал, еще раз взглянул на часы и не произнес больше ни слова. В конце концов, через 2 часа все будет кончено, и они, видимо, никогда больше не увидятся с полковником.